Эпилог. На каждой классической свадьбе жених выкупает невесту, проходя полосу препятствий, любовно подготовленную родичами будущей жены. Мы с кошкой решили отказаться от этой части церемонии, потому что полоса и так была не детской. Но, увы, наши родственники таковы, что полоса существует перманентно. Мы вообще опять хотели по-тихому, но второй раз нам бы этого не простили. Поэтому через час у нас церемония в ЗАГСе, и наш маленький подъезд на 4 квартиры кипит. «Аленка!» — кричит из ванной кошка. «Сейчас же верни мои серьги, немедленно!» «Лёва, воротничок!» Ловит меня на ходу Лена. Поправляет, застегивая верхнюю пуговицу. «Где твой галстук? Только что был на столе, где Лена его гладила». С недоумением смотрю на пустое место возле утюга. «Аленка!» «Это не я!» Высовывается из-под стола. «Оно само?» «Не само! Бабушка Мария!» «Вылезь из-под стола немедленно!» Вытаскивает ее теща. «Ты порвешь платье. Где мамины серьги?» «Гаврюша в диван утащил!» Покаянно. «Женечка, открой нам диван!» Ловит теща брата, пытающегося присесть за столик, крутящему в руках шампанское отцу. «Пап, это же с собой!» Забираю из его рук бутылку. «Мне нужен антистресс, Лев!» Страдальчески. «Мне и самому нужен, но я же терплю!» «Дедушка, а где твой телефон?» Выныривает сзади кресла лукавая Аленка. «А где мой телефон?» Шарит по карманам. «Упал за стиральную машинку!» «Твою ж мать!» «Нельзя ругаться!» «Деду можно ругаться! Женька!» Кричит отец брату. «Там телефон мой! За машинку упал!» «Я не догоняю, я что, в рабстве?» Закатывает тот глаза. «Терпи, братан!» Хлопаю ему по плечу. «Брысь!» Спотыкается Ольга Павловна, осягающего между ее ног Гавра. «Это ж надо крысу дома завести!» «Не крысу, не крысу, не крысу!» Несется мимо Аленка. Поскальзывается и летит плашмя на пол. «Царевна, ну что ж ты?» Поднимаю ревущую дочку. «Платьишко порвала!» Показывает оторванный валан. «Лена, пришей валан, пожалуйста!» Отдаю на руки сестре, сбегаю на кухню. Ставлю шампанское в корзинку. «Айдаров, ну мы едем!» Стаскивает со стола очередную плюшку медведь. Через плечо красивая лента свидетеля. «Если честно, я был уверен, что примерю ее первый. В июне на их с Машенькой свадьбе. Но жизнь такая штука». «Через 10 минут все должны выйти и поехать!» Кричит из коридора Маша. «Она у нас подружка невесты и по совместительству тайм-менеджер сегодня». «Это какой-то бедлам!» Прижимаюсь я разгоряченным лбом к стеклу. «Лев!» Заглядывает на кухню Марьяна, держа за каблук жемчужную туфлю. Вижу ее отражение. «У меня подбойка на туфельке отлетела. Не могу найти». Стучусь пару раз лбом в стекло. Разворачиваюсь. «Крепись, братан!» Шлепает меня по плечу Медведев, как я 5 минут назад Женьку. Вижу мелькающую макушку брата. «Женька, поищи подбойку в спальне, а?» Отправляю его на очередной подвиг. «Да капец!» Закатывает он глаза, но послушно уходит. Решив, что 5 минут и потеря галстука уже ничего не решает, я наливаю нам с медведем по кружке остывшего чая. Пьем, глядя в окно на наши оформленные цветами тачки. «Как ваш утренний токсикоз?» «Ты знаешь, терпимо. Утренний секс практически полностью решает проблему. Главное начать, пока она еще вертикальное положение не приняла и спит. Может, в гормонах каких дело?» «Лайфхак! Бери на заметку!» «Ой, мне уже нравится это лекарство!» «Да, довольно тяну я. Когда женщина в тебе нуждается, это прекрасно!» «Какой еще токсикоз?» «Сзади. Мы, как два школьника, застигнутые за чем-то крамольным, давимся чаем и резко оборачиваемся. Ольга Павловна!» «Какой токсикоз, я спрашиваю?» Сердито втыкает руки в бока. «Мы решили с Марьяной повременить сообщать тёще, потому что...» «Ты что, мерзавец такой, снова её?» С ужасом взирает на меня. «Ну вот, собственно, поэтому. Медведев, спасай!» Пинаю его незаметно по туфле. «Ольга Павловна!» Берет он ее под локоть, выводя из кухни. «Ну, радоваться же надо!» «Радоваться?» Вижу сзади маму. «Мам, где мой галстук?» Отмираю я. Зачем она его взяла, загадка. Наверное, в целях усиления хаоса. Мне кажется, абсолютно все работают на усиление этого эффекта, стараясь добесить меня. Но ничего не выйдет. Эндорфины шикарно пьянят, снижая степень раздражения. «Я его на шкаф повесила, чтобы Аленка не утащила». «Ах, да». «Как твоя рана?» «Да нормально, мам. Сегодня не вспоминал. Но это еще временами. Но зачем это им знать? Волноваться будут». «Выходим!» — командует Маша. Завязывая на ходу галстук, жду, пока вся процессия выйдет. «Моя девочка!» — причитает Ольга Павловна, трогая лоб Марьяны. «Бледненькая!» «Мамочка, все хорошо!» Держась за стену, обувает кошка туфельку. Придерживаю ее за талию, получая гневный взгляд от тещи. Все наконец-то выходят. «Ты как, детка?» Заглядываю ей в глаза. «Ну так», — обмахивается руками. «Терпимо». Достаю из кармана мятную конфетку, разворачиваю и засовываю ей в рот. Несколько раз целую в ароматные губы. «Помада». «Похрен, ты и без нее прекрасна». Вжимая в стену, целую глубже. Вместе с ней, смеясь, облизываем конфету. Обнявшись, замираем. «Опоздаем, Лёва». Минутная пауза перед продолжением экшена. Со стоном сжимаю ее. «Можно мне отпуск от родни после свадьбы?» «О, да». Подаю ей руку, помогая спуститься с лестницы. Открываю дверь, выводя на уже практически майское солнце. Крольков фотографирует все наше большое семейство у украшенных машин. «Предлагаю бежать!» Заговорщицки шепчет Кошкина. «Пока никто не видит!» «Я согласен!» Жмурясь от слепящего солнца, делаем шаг вперед. Ее каблук попадает в решетку. Кошка моя вылетает из туфельки. Ловлю, подхватывая на руки. Крольков разворачивается с камерой. Вспышки, вспышки. «Лёва, отпусти сейчас же! Тебе же нельзя!» — шепчет Кошкина. «Сейчас же?» Смеюсь я, ставя ее на ноги. Мы улыбаемся друг другу. Побег не удался. Ну и черт с ним. От себя не убежать. А они все — часть меня, нас. «Горько, в конце концов!» — кричит Женька. Но больше уже не горько. Губы кошки — самые сладкие на свете. И мы целуемся, чувствуя, как нас обнимает за ноги подбежавшая Аленка. Вот такой вот хэппи, но не энд!